такой старенькой, — тянула Аленка, — твоей бабке Натахе, — выпалила она и стряхнула от сумы. Натаха действительно одна из немногих не явилась на пир. За несколько лет Натаха совсем одряхлела, согнулась в три погибели, не ела, не пила, а все бормотала что-то невразумительное. Викеша помолчал. «Пускай и Натаха придет», — сказал он решительно. «Такой день, пускай до последнего идут». В это время стал подходить Митька с его сверкающей шашкой. «Ты чего?» — сказал он негромко и зловеще, подходя к мальчику вплотную. Он понимал, что весь этот праздник прежде всего Викешина затея. «А ты чего?» — отозвался Викеша, ничуть не отклоняя головы. «Вот это у меня!» — Митька взмахнул своим полицейским сверкающим мечом. «А это у меня!» — Викеша взмахнул своим тоненьким гибким бичом. Оружие было неравное, да и Митькиной силой хватило бы на троих недопесков. Но Викеша надеялся на ловкость и внимательно следил за острым концом полицейского вертела Митьки. Эта нелепая сцена окончилась бы кровопролитием, но явилась нежданная выручка. Мягкая широкая рука легла сзади на Митькино плечо, стараясь повернуть его. Митька и сам повернулся, как уколотый. Увесистое женское тело качнулось вперед, прямо в его объятия. Он бросил шашку на землю, чтобы не поранить его. Это была Мотька в полной нагрузке, пьяная и даже мокрая. Вот она куда выбралась до свету с мягкой справничьей постели. Митька заметил это поутру, но в попыхах совсем забыл. Мотька обхватила Митьку за плечи и расцеловала его в щеки и губы при всем честном народе. «Митя, любовушка!» — икала она. «Орел сизокрылой! Праздник у нас! Раз в год стервам праздник!» Она отшатнулась от Митьки и чуть не упала, но справилась и громко запела. «Ты верей, верей, ты вереюшка, поддержи меня, бабу пьяную!» «Митя, любитель!» Она схватилась за Митьку вместо верея. «Глядите на глупого!» Закричала она снова, указывая пальцем в любителя. «Баба догадалась, а он не догадался!» «Чукчам, говоришь!» — передразнила она его. «Им курить, им пьяниться, а у нас разве души собачьи столько лет ждали?» Бабы смотрели на нее с удивлением. Она выкурила трубку и выпила ложку. С чего тут опьянеть? Она опьянела от воздуха, от шуму, от огромной перемены. А может быть, она притворялась пьянее, чем на деле. «Орел сизокрылой!» — кричала опять неуемная Мотька. «Вот он, Колымский орел!» «Слыхали, горожана, без Митьки, а что бы у вас вышло? Ура!» Горожана набежали с различных сторон. «Правда, ура! Митька Ребров, без Митьки бы не было! Ура, Митька! Качать Митьку Реброва!» Его подхватили за руки и за ноги, и через минуту он взлетел высоко в воздухе. Раз, другой, третий. «Бросьте, черти!» — вопил он то сверху вниз, то снизу вверх. «Душу вытряхните!» «Ну, Будя!» — подтвердил Викеша. Неутомимые недопёски, разумеется, старались над Митькой больше всех. Странно присмиревшего, растрёпанного Митьку поставили на ноги. «Выпить Реброву! Покал Реброву!» Появился огромный начищенный медный поднос, тоже, как видно, макаризированный. На подносе, одиноко и нелепо, посредине стоял пузатый хрустальный бокал с золотыми разводами. Солнце ударяло огненными стрелами из меди в стекло и отскакивало острыми зайчиками. Поднос и бокал подносила на костлявых руках долговязая Овдия Чагина. Это было как феерия из сплошного зыка, появление Стеньки Разина перед толпой восставших казаков. «Пака, наливай!» Но у Митьки хватило простого и здравого смысла. «Да что вы, черти! Что я вам, в заболь исправник? Я атаман Пятаков из Колымских лесов. Иди-ка ты, старая, с покалом. Пака, дай ковшик». Примечание. В заболь, вправду. Он выпил ложку, потом сразу другую и явно захмелел. Бился, рубился Иван Пятаков. Он много полонил киселя с молоком. Чашки, ложки все под меч склонил. Шаньги, пироги в Аполлон полонил. Запел Митька досельную колымскую былину. «Ну, шут с вами, гуляйте», — сказал он примиренным голосом. «Постой, постой, еще одна грешная душа! Архип, сюда!» — покликал Митька. «Я здесь!» — откликнулся Макарьев довольно неожиданно у самого Митькиного локтя. «Выпей, Архипка, пака, ковшик! Пей, хозяин, свое непокупное!» — смеялся Ребров. Макарьев выпил ковшик. Как опытный торговец и кабачик, он лучше разбирается в напитках. Это не водка, не спирт, а, так сказать, вода с вином, вроде крепкого квасу. О, диво! Макарьев тоже захмелел. Сегодня все пьянеют удивительно легко от Пакина чудесного лекарства. 12. Кругом полубочки обреза, пустой, опрокинутой, похожей на огромный барабан, собралась воронья охрана. Все те же мальчишки, Егорши и Микши и Савки, и девчонки, подголоски и помощницы, Дуки и Лики и Наки. А в центре опять-таки Викеша Русак. Он сидит на пне перед своим опрокинутым столом, и перед ним, в диковину сказать, разослана бумага. Правда, не новая бумага. Синий исписанный лист из Колымского архива. И можно прочитать: «Ея императорского величества, самодержицы Всероссийской, императрицы Екатерины II, Нижнеколымскому частному командиру Александру Михайловичу в лето 1782 мая 15 дня амоцкого родового старосты со сродниками –